гадал ко ночи, закуталась вуаль, и тучки прочь плывут по небу вдаль. А я мечтаю, сидя у костра, не замечая, что уж спать пора. Полночь, полночь, тайну мне открой, полночь, полночь, посиди со мной. Шумят леса, качая головой, и небеса украшены звездой. Прелестной тайной в тень глядит луна, необычайной нежности полна. Полночь, полночь, стань моей мечтой, полночь, полночь, унеси с собой. Заснули птицы в сумрачных ветвях, и звездным птицам выслана земля. А в сердце что-то трепетно звенит, да взмыть высоты дальние манит. Полночь, полночь, вылейся строкой, полночь, полночь, сердце успокой. Легли туманы пухом на луга, костер багряный потускнел слегка, и, собирая жемчуг дивных звезд, мы помечтаем с ночью в дебрях грез. Полночь, полночь, взвейся ввысь и скрой, полночь, полночь, не спеши, постой.